Толкование на деяния святых апостолов. Глава 1. Стих 1. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала. Напоминает Лука Феофилу о своем Евангелии, чтобы указать на свое весьма тщательное отношение к делу, потому что и в начале того своего труда говорит, как передали нам то бывшее с самого начала, очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала. По порядку описать тебе. Смотрим Евангелие от Луки, главу 1, стихи 2 и 3. Итак, говорит об Евангелии с целью напомнить о том, с каким тщанием оно написано. А об этом вспоминает для того, чтобы, имея в мыслях такое же тщательное отношение к делу при составлении и настоящей книги, быть как можно более внимательным к тому, что пишется. Поэтому ему и не было нужды на этот раз в каком-либо ином одобрении, так как тот, кого удостоили написать о том, что он слышал, и кому верят в том, что он написал, по справедливости заслуживает гораздо большей веры, когда излагает не то, что слышал от других, но то, что сам видел. Посему не говорит, что написал Евангелие, которое проповедовал, но первую книгу, так как он был чужд надменности и был смиренномудр, думая, что название Евангелия выше его труда. Хотя апостол величает его за этот труд братом во всех церквах, похваляемым за благовествование. Но своим выражением о всем он, кажется, противоречит евангелисту Иоанну. Тот говорит, что описать все не было возможности. А Лука, говорит, написал о всем, от начала даже до Вознесения. Итак, что же скажем на это? То, что выражением «о всем» Лука указывает на то, что он не опустил ни одной из вещей существенных и необходимых, из которых познаются божественность и истинность проповеди. Потому что и Лука, и каждый из евангелистов в своих Евангелиях во главе всего поместил то, из чего познаются божественность и истинность проповеди. И притом в такой точной форме, как будто бы по какому образцу. Подобным же образом изложил обо всем этом и сам Иоанн Богослов. Они не опустили ни одной из тех черт, через которые, с одной стороны, познается и становится предметом веры служение слова по плоти, с другой — сияет и открывается величие его по божеству. Иоанн говорит, что если бы по частям и вкратце описать все, что сказал и сделал Господь, то и тогда самому миру не вместить бы написанных книг. Смотрим Евангелие от Иоанна, главу 21, стих 25. Но тем более не вместить бы, если бы кто пожелал изложить в Писании все дела и слова Господни с исследованием их значения. Потому что значение их и причин, по которым творил и говорил Господь, человеческий разум не может ни вместить, ни познать, по той причине, что все то, что Он творил в человеческом естестве, творил как Бог. С этой стороны нельзя дел и слов Христовых ни в слове выразить, ни в Писании передать. Впрочем, допускаю и то, что это прибавление есть гиперболический оборот речи и не говорит безусловно о том, будто бы мир не вместил бы написанных книг, если бы изложение было пространнее. Можно сказать еще и то, что этот евангелист, Иоанн, как развивавший более чем другие теоретическое созерцание, действительно знает все творения и дела Спасителя. Не только те, какие он явил во плоти, но и те, которые он совершил от века, как без тела, так и с телом. Если бы кто решился описать черты природы, происхождения, различия, сущности и прочее каждого из этих дел, то если и допустить возможность этого, миру невозможно было бы вместить написанных книг. Если же кто под словом «мир» станет разуметь не просто мир, но человека, лежащего во зле и помышляющего о предметах мирских и плотских, потому что слово «мир» понимается так во многих местах Писания, и в этом случае верно говорит Иоанн, что если бы кто захотел описать все чудеса, совершенные Христом, то таковые люди, расположенные от множества и величия дел Христовых, скорее прийти к неверию, чем к вере, не могли бы вместить написанного. И потому-то именно евангелисты часто обходят молчанием целую толпу исцеленных и множество чудесных действий, обозначая только общий факт, что многие избавились от различных болезней, что много было чудес и тому подобного. А перечисления их не делают, потому что для людей, неспособных понимать и обольщенных, перечисление по частям многих чудес обыкновенно служило поводом скорее к неверию и к нежеланию слушать проповедь, чем к уверованию и к расположению слушать. О всем, что Иисус делал и чему учил от начала. Разумеет чудеса и учения. Впрочем, не одно это, но и то, что Иисус учил и делом, потому что не словом только увещевал людей делать то или другое, сам же не делал этого, но делами, которые сам совершал, убеждал и их подражать ему и ревновать о добродетели. Должно знать, что Феофил был один из обращенных к вере самим Лукою, и не удивляйся, что Лука явил так много попечения об одном человеке, что написал для него две полных книги, потому что он был хранителем известного изречения Господня: «Нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один от малых сих». Смотрим Евангелие от Матфея, главу 18, стих 14. Почему же, писав одному Феофилу, он написал не одну книгу, но разделил предметы на две книги? Для ясности и для того, чтобы не затруднить читателя. Кроме того, они разделялись и по содержанию, и потому он справедливо разделил предметы повествования на две книги. Стих второй. «До того дня, в который он вознесся, дав святым духом повеление апостолам, которых он избрал». «Дав святым духом», то есть изрекший апостолам духовные глаголы. Ничего человеческого тут не было, потому что он дал им духом повеление. Как и сам Господь по смирению и приспособительно к слушателям говорил: «Если я Духом Божиим изгоняю бесов», смотрим Евангелие от Матфея, главу 12, стих 28, так здесь, дав Святым Духом, говорится не потому, что Сын имел нужду в Духе, но потому, что там, где творит Сын, там содействует и соприсутствует и Дух, как единосущный. Что ж Господь заповедал? «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Снова Евангелие от Матфея, глава 28, стихи 19-20. «Вознесся, дав повеление». Не сказал «вошел», но рассуждает еще как о человеке. Отсюда же видим, что Иисус и по воскресении Своем учил учеников, но времени этого никто точно не передал. Иоанн проводил с Ним более времени, чем другие, но обо всем этом никто не возвестил ясно, потому что ученики обращали свое внимание на другое. Стих третий. «Которым и явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней. Сказав прежде о вознесении, говорит потом и о воскресении: «Так как ты слышал, что Он вознесся, то чтобы ты не думал, что он взят был другими, Лука присовокупил, которым и явил себя живым. Потому что если он предстал пред ними, совершив большее чудо, то есть восстав из мертвых, то гораздо более мог совершить меньшее, то есть вознесшись на небо. В продолжении 40 дней, а не каждый день все 40 дней, то есть не каждый день в продолжении 40 дней, потому что не был с ними постоянно, как до воскресения, но являлся и снова удалялся, возвышая их мысли и не позволяя им прилепляться к себе подобным образом, как и прежде. С большой осторожностью и мудростью он постепенно развивал в них две стороны — и веру в свое воскресение, и убеждение считать его выше человека, хотя одно другому противоречило. Потому что из веры в воскресение должно было возникнуть представление о многих сторонах человеческих, а из того, что он выше человека, противоположное. Однако же то и другое в свое время подтвердилось. Именно в продолжении 40 дней, начиная от дня воскресения и до дня вознесения на небо. В продолжении этих дней он и ел, и пил с ними, показывая этим, что он именно тот, кто был распят и погребен, и воскрес из мертвых. Почему же он являлся не всем, а только апостолам? Потому что многим, не понимавшим этой неизреченной тайны, явление его показалось бы видением. Если уже и сами ученики сначала не верили и смущались, даже нуждались в прикосновении рукою и в общей с ним трапезе, то как должно было поразить явление его толпу? Поэтому-то доказательство своего воскресения он делает несомненным и общим посредством чудес, которые совершили апостолы, силою полученной ими благодати. Так что воскресение стало очевидным фактом не только для них, которые должны были убедиться в этом собственными глазами, но и для всех людей последующих времен. Далее стих 3 и 4. «Являясь им и говоря о Царстве Божьем, и собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня». Сам Господь назвал царство, в котором обещал ученикам пить вместе с ними новую чашу, царством Отца, называя новым питьем то, которое пил вместе с ними после своего воскресения. В это время Он вкушал вместе с ними и пищу новую. Вкушал не таким образом, как ел и пил вместе с ними прежде, до воскресения. Потому что тогда, сделавшись подобным нам по всему, кроме греха, он ел и пил, как мы, добровольно предоставляя плоти требовать необходимого употребления пищи. Поэтому добровольно допускал состояние алкания. После же воскресения пил и ел уже не по нужде, а только для того, чтобы все уверовали в истинность его телесного естества, равным образом и в то, что он пострадал добровольно и воскрес, как подобает Богу. Итак, новой пищей и новым питьем назвал ту необыкновенную пищу, которую он ел, и то необыкновенное питье, которое пил вместе с учениками после воскресения, то есть употребляя общую с ними соль и общую пищу. А как это объяснять не нам? Потому что это было нечто необыкновенное. Было не потому, чтобы природа требовала пищи, но по снисхождению, с целью доказать воскресение. «И, открывая им тайны о Царстве Божьем, повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима». Почему повелел им так поступать? Прежде, когда они страшились и трепетали, он вывел их в Галилею, чтобы они могли безбоязненно выслушать то, что он имел сказать им, так как они готовы были отказаться от дела, на которое были призваны. Теперь, когда они выслушали, провели вместе 40 дней, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима. Почему же это? Потому что как никто не допускает, чтобы воины, имеющие напасть на большую силу противника, вышли против него прежде, чем успеют вооружиться, и как никто не согласится выпустить лошадей, прежде чем сядет возница, так и Господь до сошествия Святаго Духа не позволяет апостолам являться на состязание, чтобы громадное большинство не победило их и не пленило. Впрочем, Господь не позволяет им отлучаться из Иерусалима не поэтому только, но и потому, что и здесь многим предстояло уверовать. А в-третьих, потому, чтобы не сказал кто-либо, что, оставив своих, они отправились искать славы у чужих. Поэтому они распространяют несомненные доказательства воскресения среди тех самых людей, которые убили Господа, которые его распяли и погребли, и в том самом городе, где имели дерзновение совершить такое беззаконие. Когда же они услышали такое повеление? Тогда, когда он говорил им: «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам». Смотрим Евангелие от Иоанна, главу 16, стих 7. «И еще я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Снова Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 16. «Отчего же не при нем и не тотчас по отшествии пришел утешитель, но спустя 8 или 9 дней, то есть в то время, когда настал день Пятидесятницы? Притом, каким образом, когда еще не сошел Дух Святый, он говорил: «Примите Духа Святаго»?» Смотрим Евангелие от Иоанна, главу 20, стих 22. На это нужно сказать, что он говорил так с целью возбудить в них желание, готовность и способность к принятию Святаго Духа. А приняли они его, когда он сошел? Или о том, что имело быть, говорил как о уже существующем и настоящем, подобно тому, когда он говорил о возможности наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью? Смотрим Евангелие от Луки, главу 10, стих 19. Впрочем, следует сказать и то, что дарования Духа различны и многообразны. Есть дар очищения и совершенствования, дар освящения и силы освящающей, дар языков и пророчества, дар чудес и толкования и множество-множество иных даров. Итак, при различии и многообразии дарований Духа ничто уже не препятствовало апостолам принять благодать Духа различным образом. Но полное, соделавшее апостолов совершенными и способными совершенствовать других сообщением Духа, было во время Пятидесятницы, когда он сошел на них в виде огненных языков и всецело исполнил их своей силой. Господь отошел, и тогда уже Дух Святый пришел. И пришел во время Пятидесятницы, а не тотчас, для того, чтобы они прониклись желанием, и тогда уж получили благодать. А если бы Дух Святый пришел при Сыне, и потом Сын отошел бы, а Дух остался, то для них не было бы столько утешения, потому что они очень неохотно разлучались со своим Учителем. Поэтому Он восходит, и Дух приходит не тотчас, чтобы после некоторого уныния пробудить в учениках желание и сознание необходимости данного им обещания, и чтобы во время сошествия они испытали чистое и полное удовольствие. Впрочем, следовало сначала явиться плоти нашей на небесах и совершиться полнейшему примирению, и тогда уже сойти Духу Святому. Знай же, какую необходимость оставаться в Иерусалиме Господь возложил на них данным обещанием, чтобы по вознесении они снова не разбежались этим ожиданием, как бы какими узами Он удерживает всех их там, и обещанием более выгодных надежд располагает их к сильнейшему желанию этих надежд, даже при неизвестности их. Но никто не погрешит, если скажет, что и тогда, то есть когда Иисус Христос говорил им: «Примите Духа Святаго», они получили некоторую силу и благодать Духа, не такую, чтобы воскрешать мертвых, но получили силу отпускать грехи. Поэтому и прибавил: кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Показывая этим, какой именно род силы дарует им. Тогда он облек их этой именно силой, а по прошествии 40 дней дарует им силу творить чудеса. Поэтому и говорит: примите силу. Смотрим далее. Деяния святых апостолов, главу 1, стих 8.